Глава 95. Элеонора. Элеонора не любила свадьбы. Прямая как палка, она сидела на деревянном стуле, сжав на коленях руки, и думала: как часто все идет не так, как у нее и Сэма, или у Лекси и Эда. Только на этот раз будет по-другому. День начался отлично. Элеонора, как обычно, записалась на укладку. Но когда приехала в салон, Риз подвел ее к зеркалу, пригладил волосы и сказал: «Я бы хотел предложить другой вариант. Что, если мы сделаем чуть более короткую стрижку? Оформим твое лицо, подчеркнем скулы». Элеонора посмотрела в глаза своему отражению. «Да». «Давай». Через 2 часа она вернулась домой, прошмыгнула через гостиную, шепнув «Не смотри», урне с прахом Сэма, и закрылась в спальне. Элеонора сняла с плечиков длинное темно-синее платье. Его помогла выбрать Анна, утверждая, что цвет удачно оттеняет глаза, и натянула его на корректирующее белье. Потом посмотрела на себя в зеркало. Никогда не понимаешь, идет ли тебе новая стрижка, пока не посмотришь на свое отражение в привычной обстановке. «Ну вот», — подумала Элеонора, — «теперь я готова». Она выпрямила спину, шурша подолом, продефилировала в гостиную и медленно повернулась перед урной. «Ну, как тебе?» И почувствовала, что Сэм улыбнулся и присвистнул. «Шикарно!» Ее рот разъехался до ушей. Элеонора отдала бы все на свете, чтобы Сэм сейчас сидел рядом, держа ее руку в своей. А затем они поехали бы вместе домой, есть чипсы, стоя на кухне, и обсуждать, как прошел день. Правда, теперь она знала. Представлять себе, как все могло бы сложиться, значит выбрать путь страданий. Психолог помог осознать это. Поэтому Элеонора подумала о том, за что стоит быть благодарной судьбе. Она оглянулась вокруг и увидела прогуливающегося по лугу Люку с Рен на руках. Ее племянник и племянница красивые и здоровые. Вот ее богатство. А еще, подумала Элеонора, дотрагиваясь до головы, роскошные волосы. После возвращения из Греции они с Лекси не общались несколько месяцев. Элеонора звонила, оставляла сообщения на автоответчике, отправляла по электронной почте длинные письма и натыкалась на стену молчания. Она понимала, Лекси скорбит и злится. Ей нет дела до того, что сестра ее жениха тоже грустит и чувствует себя виноватой. Когда родилась Рен, Элеонора отправила новоиспеченной матери открытку и музыкальную шкатулку, которая когда-то принадлежала Эду. Если открыть крышку, крохотная птичка начинала поворачиваться на насесте и радостно петь. В тот день, когда Лекси получила посылку, она позвонила и спросила: «Хочешь познакомиться с племянницей?» Едва удерживая телефон в дрожащих руках, Элеонора серьезно ответила: «Конечно, я очень этого хочу». Она понятия не имела, как обращаться с младенцами, зато отлично готовила. А для тех, кто только стал матерью, сложно придумать лучший подарок, чем пакет с отличной домашней едой и вложенной туда записочкой. Разогревай в течение 20 минут. Приятного аппетита! К этому блюду лучше всего подойдет вино. 2 раза в месяц Элеонора приезжала в Борнмут, чтобы навестить племянницу и привезти что-нибудь вкусненькое. Это стало ее способом извиниться и выразить то, что не получалось передать словами. Каждая из них по-своему переживала горе, и они решили не поднимать эту тему. Лекси и Элеонора Говорили о других вещах. Что Рен научилась строить башню из цветных кубиков или начинала подскакивать, когда слышала музыку. Элеонора позаботилась о финансовом обеспечении Лекси, разделив наследство Эда поровну между Люкой и Рен. Это самое меньшее, что она могла сделать. Из-за нее двое детей никогда не увидят своего отца. Жалела ли она, что толкнула Эда? Несомненно. Все-таки, несмотря ни на что, Элеонора любила брата. Если бы парапет оказался повыше, он был бы с ними. Если бы Элеонора не впала в ярость, он был бы с ними. Если бы остальные удержали его, а не ее, он был бы с ними. Как и Сэм, если бы Белла взяла другой флакон. Жизнь летит быстро и может оборваться в любой момент. Все, что ты можешь сделать, окружить себя хорошими людьми и прилагать максимум усилий. Заиграла музыка, гости встали. Элеонора обернулась и посмотрела на невесту.